9. Зверинец. Решетка, отделяющая льва от публики в чугунном варианте, воспроизводит путаницу джунглей. Мох. Капли металлической росы. Ляна, оплетающая лотос. Природа имитируется с той любовью, на которую способен лишь человек, которому не все равно, где заблудиться, в чаще или в пустыне.